Считаешь себя культурным человеком? Во всяком случае, разберусь, где черное, где белое, где настоящее, а где суррогат, наигрыш, кривляние. Меня, что ли, имеешь в виду? По-твоему, культурно стать в позу и фыркать на все, чем пропадать от безделья? Подготовил бы хорошую лекцию о литературе, например, прочитал бы молодежи. Разве это плохо? А может, послушает какой-нибудь толковый парень и задумается? Или о живописи, о музыке? Ведь нужно все это. Ты посмотри, как тебя будут слушать, если будешь говорить интересно. Нет, вы от скуки чахнете, бессовестные люди. Мария опять усмехнулась и замолчала. Прошла районная комсомольская конференция. В райком избрали других людей. Членом бюро комитета избрали, между прочим, и Маю Семеновну, литсотрудника районной газеты «Боевой клич». По этому поводу у нее состоялся короткий разговор с Юрием Александровичем. «Поздравляю», — сказал он, снисходительно улыбаясь. «Спасибо. А почему ты с таким ехидством поздравляешь?» «Никакого ехидства. Я горжусь тобой. Ты здесь далеко пойдешь». «Перестань, Юрка. Я серьезно. А выступила ты неважно. В институте лучше выступала. Ну, как могла». Новым секретарем райкома комсомола стал Воронцов Степан, сын того Воронцова, который когда-то помогал Кузьме Родионову наводить в Баклане советские порядки. До этого Степан работал механиком Бакланской МТС. Кузьма Николаевич с радостью поддержал кандидатуру Воронцова. В субботу выехали на двух машинах в Краюшкино. Родионов, Ивлев, Воронцов. Три инженера, двое молодых. Ревизор из сельхозотдела. Майя Семеновна проверять положение дел в Краюшкинском колхозе. После того, как Кибякова избрали секретарем парторганизации колхоза, оттуда опять посыпались благополучные сводки. Родионов настоял на немедленной проверке. Вместе с благополучными сводками он получил из Краюшкина несколько писем, о содержании которых пока никому не сказал. Инженеры ехали экзаменовать новоиспеченных краюшкинских механизаторов. Майя Семеновна от газеты, секретари и ревизор для общего знакомства с делами колхоза. Кибяков не ждал такую страшную комиссию, растерялся, заягозил, особенно старался перед Ивлевым, знал, что молодой секретарь пользуется у Родионова большим доверием и уважением. Ивлев сразу не взлюбил парторга. Работать начали в тот же день. В клубе за столом сидели инженеры. На столе, на газетах лежали детали тракторных и автомобильных моторов, на стене висели схемы двигателей внутреннего сгорания, какие нашлись в райцентре. К столу по одному подходили молодые трактористы, шоферы. Им задавали вопросы, они отвечали как могли. Тут же в клубе, в актерской комнате, Степан Воронцов знакомился с комсомольским активом колхоза. Родионов, ревизор, председатель колхоза и бухгалтер сидели в конторе колхоза, считали, пересчитывали, сверяли сводки, складскую документацию, разные накладные. Ивлев изучал протоколы общеколхозных и партийных собраний, беседовал с коммунистами в отдельном кабинете. Председатель колхоза Цапов Федор Федорович сидел рядом с Родионовым и хмуро смотрел, как тот въедается в бумаги. Делами в колхозе ворочал Кибяков. Председатель зачастую был ширмой. Кибяков сидел дома, ждал. Через три дня комиссия закончила работу. «Нет худа без добра», — сказал Родионов Ивлеву. «Будь сейчас здесь другой секретарь, мы бы, может быть, и не собрались сюда еще два года». «Ну, гад!» Кибяков развернулся здорово. Было, например, в Краюшкинском колхозе четыре пасеки. По документам везде проходило четыре. но количество ульев каждой было занижено. Фактически существовала пятая пасека, которая в документах нигде не числилась. Мед с четырех пасек продавали государству, часть раздавали колхозникам на трудодни. Мед с пятой шел налево, на базар. Нужно было додуматься, как продавать колхозный мед. Так просто не вывезешь и не продашь, накроют. И тогда председатель, наученный Кибяковым, предложил колхозникам: «Давайте так, чем ездить в город продавать мед в одиночку?» Почти все колхозники продавали мед, потому что получали его много. «Мы здесь будем его собирать, у всех сливать в бочки и отвозить на машине в город и продавать. А вы будете получать чистые денежки в зависимости от того, кто сколько сдавал. Цены базарные всем известны». Так и делали. Собирали со всех дворов мед и отвозили в город. Кибяков даже хвастался, что они таким образом убивают сразу двух зайцев. Помогают и колхозникам, и колхозу. Колхозу, потому что колхозники не базарничают, а работают на общественных работах. Все было так, только убивали не двух зайцев, а трех. Мед с пятой пасеки спокойненько сплавлялся на базар. Продавал мед свой человек, и никто не знал, сколько его там продано. С колхозниками честно расплачивались, а выручку от пятой пасеки делили между собой Кибяков, председатель колхоза, четыре пасечника и еще 2-3 человека, причастных к махинации. Были еще дела более или менее пакостные и темные. Завели, например, у себя в колхозе небольшое хозяйство для выведения черно-бурых лисиц. Сколько